Молчание. Алёнка идёт по центру улицы. Пальцы ног зарываются в тёплую мягкую пыль. Свободные, давно растоптанные сандалии без задников соскальзывают с ног и назад надеваются медленно. С первого раза ступня в сандалию не попадает. «Дом как дом», — говорит сама себе Алёнка. От других трусишкин дом почти не отличается, разве только тем, что на горе стоит. Занавески, пугавшие Алёнку больше всего, уже сняли. Белые, кружевные, 3 года и 3 месяца они закрывали окна пустого дома. Перед поворотом в Трусишкину улочку Алёнка останавливается. Снимает сандалии, стукает друг о дружку. По улочке самая короткая дорога к речке. Но все давно ходят длинной, вдоль кладбища. Кто назвал трусишку трусишкой, никто не знает. Бабушка говорит, так ещё его деда звали. Трусишку Алёнка помнит плохо, а его жену хорошо. Бабушка Соня учила трусишкину жену вязать крючком. Жена приносила Алёнке конфеты, а бабушке, похожий на розы, шиповник. Алёнка надевает сандалии, открывает калитку и заходит во двор. На верёвках, натянутых над самой землёй, в ряд висят белые занавески. 2 с одного окна и 2 с другого. Жара в Заречье стоит 2-ю неделю. Ни дождя, ни маломальского ветерка. Занавески давно высохли, но тётя Зоя, новая хозяйка трусишкиного дома, снимать их не торопится. За занавесками — качели, деревянные на длинной верёвке. С речки они хорошо видны, но Алёнка никогда в ту сторону не смотрит. Этот дом долго никто не хотел покупать. Алёнка была уверена, что никто и не купит. Да не только Алёнка так думала. Все в Заречье считали, что в трусишкином доме с занавесками и качелями никто никогда не поселится. Но фельдшерица тётя Зоя поселилась, потому что приехала издалека и ничего не знает. Тётя Зоя не знает, что трусишкина жена повесилась. Бабушка Соня говорит, что повесилась-то потому, что много молчала. «Здравствуйте, тётя Соня. Спасибо, тётя Соня». А про остальное молчит. Вяжет свою розовую шляпку. И молчит, рассказывала потом бабушка Соня Алёнкиной маме. Так рассказывала, словно злилась на трусишкину жену. А Алёнка слушала и хотела спросить, довязала ли трусишкина жена свою розовую шляпку, но так и не спросила. Из той верёвки, на которой повесилась его жена, трусишка потом качели сделал. Бабушка Соня говорит, что не из той. На что ему вообще те качели сдались? Удивляется бабушка Соня. Может, и ни на что не сдались. Только раньше на том месте качели не было. Трусишка уехал из Заречья сразу после похорон. Алёнка похорон не помнит и могилы трусишкиной жены не видела. Варька говорит, что самоубийц с кладбища выгоняют. Кто выгоняет, она не знает, но думает, что сами покойники. Выгоняют и могилу затаптывают. Дом — не могила, его не затопчешь. Можно снять занавески и занавесить ими качели. Алёнка близко к занавескам не подходит, к крыльцу пробирается по боковой стенке дома. У крыльца останавливается. Боится шороха, который слышится за спиной. Алёнка берётся за щеколду, но зачем-то оборачивается. Крайняя занавеска шевелится. Алёнка поднимает голову, разглядывает старую скрюченную яблоню. Листья на яблоне неподвижны. Ветра как не было, так и нет. «Кто здесь?» Алёнка говорит громким, чужим голосом. Из-за занавески выглядывает Лиза. Смотрит на Алёнку большими, бледно-голубыми глазами. Лиза — дочка тёти Зои. Ей 4 года, и она немая. «Придёт время, заговорит», — обещает бабушка Соня. Но тётя Зоя не верит. Тётя Зоя бестолку возила Лизу по врачам, и один из них посоветовал им сменить обстановку. Алёнка пришла в Трусишкин дом из-за Лизы. Тётя Зоя попросила часок присмотреть за ней. Ещё тётя Зоя говорила, что Лиза этот часок будет спать. «Ты чего здесь?» — спрашивает Алёнка. И Лиза исчезает за занавеской. «Иди в дом!» Алёнка говорит так строго, как только умеет. Занавеска больше не шевелится. «Лиза!» — кричит Алёнка. Но Лиза молчит, потому что немая. И потому что из всех звуков мира по ту сторону занавесок остался один, скрипучий, медленный. Звук не спешит растворяться в воздухе, висит тяжёлым, остановившимся вздохом. Так звучат ворота, которые давным-давно никто не открывал. С таким звуком скользят по дереву верёвки, когда в могилу опускают гроб. Алёнка ныряет под занавеску. Вблизи качели меньше, чем кажутся издалека. Верёвка тонкая, легко помещается в Лизину руку. Лиза раскачивается медленно, кивает головой в свой, только ей слышный такт. Алёнка обходит качели, останавливается у края горы и зажмуривается. Внизу — речка. Не та, в которой Алёнка тысячу раз купалась, а другая. Синяя-синяя. Синее воротника на мамином нарядном платье. Синее море, которое Алёнка никогда не видела. Деревья у реки тоже другие. С прямыми молодыми стволами, с глянцевыми зелёными кронами, устремлёнными вверх. И кажется, что там, внизу, есть другая Алёнка с другими длинными волосами и в других вечно новых сандалиях. Мама там вечно выходная, а бабушка и Шарик вечно живые. И смотреть вниз хочется вечно. Смотреть и молчать. Скрип качелей становится тише, а потом и замолкает вовсе. Алёнка оборачивается. На качелях пусто. «Лиза!» — кричит Алёнка, но звук остаётся внутри. Алёнка бежит назад, во двор, запутывается в занавесках, падает, на коленках ползёт к калитке. Сорванная занавеска волочит по пыльной дорожке белое кружево. Лиза, низкая, худенькая, в розовой шляпке, на коротких волосах, спускается по Трусишкиной улочке. «Ты куда собралась?» — кричит Алёнка уже в голос и поднимается на ноги. Занавеска цепляется за колючий шиповник, белой фатой накрывая цветущий куст. «Там!» — звонко говорит Лиза и машет рукой в сторону речки.